того, как создавать результат. То есть к чему идти. Есть некое состояние, которое можно назвать настоящим. Есть некое состояние, которое можно назвать желаемым для результата. И, естественно, результат строится для того, чтобы к нему прийти. Но люди более глобальные ориентации будут строить, пока они стараются построить именно вот этот результат. С одной стороны, может быть хорошо, перспективы, интерес, но с другой стороны, тогда переход становится очень быстрым. Да, очень быстро. Люди конкретные, более склонны к конкретным. Они будут строить результат при. Может быть, совсем. Дорога тогда к нему может быть длиной в шаг буквально. Несколько метров. Рывок, все определено. Но к большой радости. Почти то же самое, что и. Каждый решает для себя. Каждый решает для себя, но все равно, какова бы ни была вот эта временная ориентация, ориентация на длинную или краткосрочную перспективу, не важно. Каждый строит тот результат, который он хочет. Самое главное, что фактически все равно это процесс, который останавливает, наверное, все. движение по плану, движение по желанию, направление желания человека, что интересно, просто от того, куда не идет внимание. Ну, в большей степени вероятности, что получишь желание. Ясно, что тебя может случайно судить тоже в первом случае. Но если ты плывешь по нему, шансы гораздо больше найдут. Поэтому здесь мы будем говорить и об условиях достижения, и о тех силах, которые должны быть. Ну и много-много. Так. Это вот выступление, потому что сейчас я кого-то приглашу. Я не знаю, чем мы будем работать, но схема примерно будет одна. И по нашей работе я буду делать определенные замечания, показывать определенные точки, и потом уже вы это будете делать с вами. Уже проговорить, посмотреть, то, что не очень добраться. Пришли на семинар, создали совершенно суневичный город. Давай. Так, да, наверное, теперь отсюда. чуть погромче. В другую квартиру и в другую машину. Достигшим. радуется, что вы стали судить на работу. Нет, ну вот просто как-то и он сейчас говорит, что он был бы очень рад, если бы вот так вот попадал, по-моему, когда все это случится, это будет немножко не так. А что? А почему это там есть какие-то причины, что это сейчас? Да, тогда мы работаем не сейчас, как получается. Мне кажется, это как-то немножко так немножко не смотрит. Обманывают, не обманывают. какой-то момент истины. Почему? Вот как ни парадоксально, вот пока этот пункт, который у нас в конце, ну, порядок этих пунктов может быть различным, потому что потом они складываются в единое целое. Этот пункт у нас пока последний, ограничение. Он очень важен. Потому что если все так чудесно, почему же это не происходит? Да, действительно, может не быть условий. Да, действительно, может быть, действительно, настоящий тоже же начальный этап. Предположим, да, какое-то время назад, да, получал 5 тысяч, сейчас получает 20. Хочешь, что человек? Явно, что есть. И постепенное движение развития. Но все равно, на всякий случай, возможно. Потому что ограничений может быть масса. Это могут быть и собственные ограничения, прежде всего основывающиеся убеждения. И нередко это ограничения со стороны социальной. Действительно, вот справедливо прозвучала такая мысль. Не знаю, опять же, я думаю, что никто не знает, правильная она, неправильная. Вот точно знать можно будет вот тогда, когда это произойдет. Но идея прозвучала, а вдруг, если муж станет получать меньше, его отношения изменятся. Он будет стараться приблизить это достижение. В одном случае два варианта. Возможно, как вариант, что это станет стимулом к его развитию. Возможно, что это он постарается притормозить. Да? Этого не знает никто. Но из нас двоих лучше это может предположить к нему. Я мужчина, не знаю точно. Это про ограничения. И про детей в детском саду. То есть это детка не отдает. Которых не хватает, но они не контролируют вас. То есть, и тогда мы будем говорить о путях достижения. Не верите мне, а не так, как вы думаете. мне придется работать даже в университет, то есть я вообще время личное время, которое я хотела, чтобы он не был. Так. И тогда, как бы, не я буду, то есть, но как, я буду принадлежать это только работе. Вот это. Я не смогу отражать для того, как я хочу. То есть у вас будет деньги? Да. Oh. Ну, я думаю, что еще, что, возможно, средство было бы необходимо, это некая известность, имя бизнеса. И для этого надо, ну, проводить тренинги и консультирование для более широкой аудитории. И тогда это возможно. Ты уже в Лондоне. Thank you. получала умение, опыт, навыки, можно ли это списать в ограничение поездки или все-таки получается? Thank you. равно пути поискать ответы. Я еще могу поставить палку, да? У нас еще можно. Еще можно. Муж согласился поддерживать, да, дети не болели, да, и так далее. Смотрите, здесь у нас психотерапия на сегодняшний день опирается на такую модель, состоящую в трех частей. Биологическую, психологическую и социальную. Вот, собственно говоря, про эти части можно задать вопрос. Психологическая, то есть не изменится ли готовность, или, может быть, появится какой-то другой положить. Биологически, ну, как говорит болезнь. Социальное изменение социального статуса. Ну, например, вариант командировки. Нужен, предположим. Или, скажем, вдруг есть какая-то идея, что могут предложить другую работу, предположим, более престижную, пусть, может быть, не настолько оплачиваю, но более престижную, и это интересно, когда меня. Поэтому вот эти три компонента, наверное, имеют смысл поговорить. Что возможно? Потому что тогда появляются новые ограничения. И опять ограничения могут быть двух типов. Первое ограничение, которое каким-то образом вас, скажем, дают возможность, ну, или обязывают подкорректировать. Например, вот речь шла о болезни. Ну, если там, скажем, ОРЗ корректировать ничего. Предположим, эта болезнь как более длительная, ну, она может отдалять не года, там, полтора еще. Да, то есть может корректировать какие-то другие. И бывают ограничения запрещающие, отклоняющие Бог. Хорошо. хорошо. Вот ответ, что ему от сегодняшнего дня, что состоит через год, ну, разделил примерно пополам. То есть такой промежуточный финиш. Получается, если по времени, это где-то посередине. Как вы считаете, что должно быть сделано жертвой и какие результаты первого результата какого времени должны быть получены? Причем результаты и в, скажем, с точки зрения уже денежных, и в то же время результаты, которые вы определили как средства. Известность, умение. Нехватку времени, значит ли это, что вы будете делать много? Или значит ли это, что полгода маленький срок? Мало делать, много делать. будет узнать. Там одно дело, когда вы просто говорите, прикидывая, тогда же больше можно фантазировать. А вот другого. Но план отличается от манипулятивного тем, что он должен требовать. Поэтому здесь мы снова можем вернуться к критерию реальности заработки. Достичь вот такого дохода, вот таких предложу пока оставить. Почему? Потому что у нас есть незаполненный ресурс. Как вы прочувствовали, интересно, что это говорили. У нас есть незаполненные места. Ну, они есть, если могут даже идти. Да, но здесь совершенно точно. Потому что известность еще есть. Даже если вы обратитесь фирмы, Махасо, другое. Ну, у меня чисто какие планы, что это заказы не физические в месяц, но они не связаны с бизнесом такой, как я. Хорошо. Вы сказали раньше, что бизнес тоже такой? Ну, нет, я сказал, что это очень такое бизнес-покупное отношение. Да, это связано с бизнесом, как с бизнесом, что я тут буду за деньги продавать, но не связано с острым системами или бизнесом. А так есть, конечно. Да, тоже есть. Я сейчас начинаю потихонечку бизнес, потому что это уже много. Ага, хорошо. Но здесь еще есть что-то. Да. А дальше они как-то развиваются, или дальше вот эти планы прекращаются? У меня такое чувство, что после половины, что я дальше, ну как бы дальше иду, я вообще ничего не планировала сказать. Я так и думаю, что буду сидеть и зажимать плоды. Хорошо, и так остается вот это половина. Когда от 50 надо будет дойти до 100 и лучше. Thank you. А можно вопрос из зала? Я прослушала или было такое? А почему не достигли до сих пор вот этого? Прослушала? Нет, вопрос был, я ответ не прослушала, видимо. Вот это вот. Я все, я просто вот эти вот две не связала. Даже очень плохо тут слышно, поэтому прошу прощения. А по десибальной системе вам насколько этого хочется? Процент на 8. Давайте сейчас. А можно вот тут подержать?